Алексей Григорьевич почтительно склонил голову, а затем обратился к рассмотрению представленных ему документов. Он внимательно прочитал бумаги, потом поочередно поцеловал их, потом поднял глаза на Бицкого. «Ваше превосходительство, я вижу, что эти документы помещены номерами 1, 4 и 6. Где же документы под номерами 2, 3 и 5?» Бицкой усмехнулся и несколько помедлил с ответом. Алексей Григорьевич испытующе посмотрел на крестного, но лицо его уже приобрело свое обычное бесстрастное выражение. «Ваше замечание, господин Бобринский, свидетельствует о вашей проницательности. Действительно, в пакете, предназначенном к передаче вам, первоначально хранилось 6 бумаг, однако затем государыня оказалось благоугодно взять оттуда документы под номерами 2, 3 и 5. Могу ли я знать содержание этих бумаг? Я не имею ни формальных запрещений, ни формальных разрешений говорить вам о содержании изъятых документов. Итак, я полагаю, что имею право кое-что рассказать вам о них. Содержание документа под номером 2 по существу не представляет тайны. Речь в нем идет о судьбе предназначенных вам тульских владений. Государыне благоугодно было повременить с передачей их в ваше распоряжение. В документе под номером 3 содержится распоряжение императрицы касательно судьбы родового наследия князей Ангальцербских, княжества Еверланд в Германии. Ныне это княжество принадлежит брату государыни. У него есть супруга, но детей нет. Что именно указано в этом документе, знать вам, как я полагаю, преждевременно. О содержании документа под номером 6 я не вправе сказать вам решительно ничего. Вечером Алексей Григорьевич поехал на бал к смолянкам. Рибас был чем-то занят, и Бобринского сопровождал Дель Поццо. Этот красивый итальянец был всегда так приторно любезен, что юноша тяготился его присутствием. В дороге Алексей Григорьевич долго молчал, а его спутник не считал возможным сам начинать разговор. «Сеньор Поццо», — сказал, наконец, Бобринский, — «как вы переносите наш сырой петербургский воздух?» «О, мой милостивый сеньор Алессио, это сущее несчастье! Признаться, не проходит и дня, чтобы я не вспоминал с тоской о моей божественной Италии. Что же вас удерживает здесь? Не утаю от вас, мой милый сеньор, что я нахожусь в Петербурге лишь по причине денежного интереса, ведь я очень беден, а здесь, по милости вашей щедрой государыни, я живу в полном достатке и, кроме того, надеюсь скопить средства ко времени моего возвращения на родину, где меня ждет невеста». «Как же вы могли ее оставить?» «О, она еще совсем юное существо, истинное дитя, но я обещал, что женюсь на ней, когда ей сбудется 17 лет и когда я возвращусь с деньгами из страны московитов». «Неужели вы храните ей верность?» «Увы, нет, мой милостивый сеньор. Здесь слишком много соблазнов, но я обещал, что вернусь к ней и надеюсь сдержать обещание». В Смольный приехали заранее, только что кончился ужин. В зале слуги убирали столы. Смолянки в ожидании танцев удалились по тротуарам, куда кадетам ходить не полагалось. «Сеньор Поццо, — сказал Бобринский, — вас, как я полагаю, влечет к себе здешняя библиотека. Что же до меня, то я хотел бы в одиночестве прогуляться по гостиным. Мы встретимся на танце». «Но сеньор Алессио, инструкции сеньора Дерибаса...» «Не беспокойтесь, сеньор Поццо, я за вас заступлюсь перед Дерибасом». Вот парадная гостиная, обширная комната с громадными люстрами. По стенам всюду гобелены, в углу клавесин. Играет Апраксина. Несколько девиц хором поют итальянскую песню. Стайка смолянок, сидя на табуретах, слушают пение. Много знакомых лиц. Алеша раскланялся, потом встал, отставив ногу в сторону и отведя левую руку за спину, а правую заложив за обшлаг кафтана. Звуки песни растревожили чувства юноши. Захотелось новых встреч, новых впечатлений. По окончании песни Алеша отправился в следующий покой. Это тоже была гостиная, однако гораздо меньшего размера. Здесь не было люстр, одни настенники с зеркалами. Блестели золоченые рамы картин. На полотнах французской школы вырисовывались игривые сцены. В комнате было пустынно. Только у одного из резных столиков сидела перед раскрытой книгой одинокая девица. Лицо ее определенно ему знакомо.